Да, пить действительно хотелось. Во рту у Павла все горело, словно по небу и деснам прошлись наждаком. «Сколько мы здесь уже загораем?» – спросил он. «Точно не знаю», – ответила Мэрилин. «Часа три, четыре, а может и все пять, а там все стреляют». Звон в ушах выключился, и вместо него включился другой звук. Павел услышал за стенами их камеры, ставшей ловушкой, частую стрельбу. И это были уже не залпы далеких корабельных орудий. Снаружи, причем где-то неподалеку, трещали винтовочные выстрелы и автоматные очереди. Догадаться, что это означает, было нетрудно. На улицах Кингстона шел бой, в город ворвались те самые раджеры, о которых говорил морской пехотинец на берегу. «Знать бы еще, кто они такие», — подумал Павел, — «и чего от них ждать». А потом окно закрыла какая-то тень, под чьими-то торопливыми шагами посыпались камни. Простучала пулеметная очередь, грохнул несильный взрыв, и наступила тишина. И в этой тишине за окном раздался сочный русский мат, показавшийся Павлу музыкой. «Товарищи!» — заорал он, боясь, что это галлюцинация. «Мы здесь, мы русские, помогите!» В ожидании спасения они просидели в своей камере еще несколько часов, но это ожидание было уже не таким томительным, как ожидание расстрела, хотя, именно это хотя и заставило Павла задуматься, а что они скажут своим спасителям. Способность размышлять вернулась к нему вместе с надеждой и силами, а времени было достаточно. Завал действительно оказался многометровым, и разборка его шла медленно. Павел думал, и постепенно в его голове вызревало то, что на шпионском языке называется легендой. Оставалось продумать детали, чтобы эта легенда выглядела убедительной. «Марина», — сказал он, растолкав задремавшую подругу, — «думаю, нас откопают, но радоваться рано. Нас обязательно будут допрашивать, война, и если мы скажем правду, это может плохо для нас кончиться. Прежде всего, ни в коем случае нельзя говорить, что ты американка. А почему я должна этого стесняться? Я гражданка великой страны, и я... Да потому что в этом мире Россия и Америка находятся в состоянии войны. Ты об этом забыла? Американцы хотели нас расстрелять, потому что мы якобы русские шпионы, а русские поставят нас к стенке, потому что сочтут шпионами янки. И они это сделают, как только узнают, что ты американка. Неужели это непонятно? И поэтому, помнишь свою лучшую подругу по университету, Патрисию Клинчерли, эту породистую английскую лошадь? Она достала меня рассказами о своих предках и о своей аристократической родословной. Именно, вспоминай все, что она тебе рассказывала, все-все, до мелочей, и тогда, а я... Он наклонился к уху Мэрилин и перешел на шепот. Анджела, конечно, не враг, но она не слишком умна, и может невзначай распустить язык в самый неподходящий момент. Не знаю, Пол, задумчиво проговорила Мэрилин, выслушав его. Думаешь, нам поверит? А ты можешь предложить другой вариант? Нет, значит, будем отрабатывать мой, другого выхода нет, а дальше будет видно. Закончив с Мэрилин, Павел перебрался к Анджеле, преданно сидевшей возле Вована. Слушай, Аня, значит, так, а как ты узнал мое настоящее имя? Удивилась модель певицы. Анджела, это мой сценический псевдоним, догадался. Ты же сама сказала, что я умный. Аня, ваша свовая история с покупкой виллы на Ямайке не лезет ни в какие ворота, вам просто никто не поверит, и в перемещении во времени тоже. Поэтому сама придумай какую-нибудь романтическую историю о давно покинутой родине, о скитаниях по миру, о жизни на Ямайке. А когда началось русское наступление, вас с Володей арестовали американцы как подозрительных. Ведь вы русские. Это как пиар истории при раскрутке новой звезды? Ну, это мы запросто. Анджела задрала нос, и в ее глазах отразилась работа мысли. «Ох, не справится она с такой задачей», — подумал Павел, — «она же у нас на всю голову контуженная». «Контуженная, контуженная, да, контуженная. А если что не будет сходиться», — добавил он, отрывая модель от мира красочных грез, в которые она уже погружалась, — «прикинься дурочкой. Мол, контузила меня, и память отшибла. Это у тебя получится?» Павел мысленно усмехнулся. «Должно получиться. И еще, нас с Мэрилин вы знать не знаете, встретились в камере. Мы о себе сами позаботимся, а вам с Вованом будет проще». «Ага», Анджела Аня рассеянно кивнула. «Я пела в кабачках на взморье, а Володя отважно защищал меня от негодяев, посягавших на мою невинность. Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно». «Смотри-ка», удивился Павел, «вот тебе и овца. Это она, пожалуй, соорудит сюжет для многосерийной мыльной оперы. А что, как ни странно, но люди охотнее всего верят во что-то необычное. если, конечно, оно не слишком необычное. Он вернулся к Мэрилин, и они еще долго шушукались, обсуждая свою легенду. Их извлекли из-под развалин, когда было уже совсем темно. В небе гудели невидимые самолеты. Где-то на окраинах Кингстона еще стреляли, но город был уже взят десантниками, говорившими по-русски. Не прошло и суток с того момента, когда студенты ехали в Порт-Рейл встречать рассвет, и въехали в серый туман. Командир откопавших их десантников только крякнул, увидев Анджелу, и тут же изыскал для нее камуфляжный плащ, прикрыть срам, как он выразился. Модель завернулась в него как в одеяло, сообразив, что демонстрировать свои прелести не время и не место. Вместе с Вованом, находившимся без сознания, ее отправили в полевой лазарет, а Павел с Мэрилин немного еще задержались на руинах. Под завалом нашли несколько трупов солдат, изувеченных до неузнаваемости, и седого офицера, с множественными переломами, но живого. «Вы его не знаете?» – спросил командир десантников, подсвечивая фонариком лицо седого офицера. «Может, это тоже кто-то из наших?» «Нет», – ответил Павел, наклоняясь к раненому, – «это американец. Он нас допрашивал», – сказал, и тут же пожалел о сказанном. «Ведь этому американцу было кое-что известно о них с Мэрилин, о чем они хотели умолчать». В это время глаза офицера приоткрылись, в них появилось осмысленное выражение, и он прошептал, глядя на студентов: «Один кнов в хойоаре, йоуре мартианс». «Что он сказал?» — подозрительно спросил русский командир. «Он назвал нас марсианами», — Павел пожал плечами, — «бредит». Их с Мэрилин тоже доставили в лазарет, забитый ранеными, но Павел до утра не мог уснуть, встревоженный этой неожиданной встречей. Но он зря беспокоился. Фил Эндрюс никому ничего не сказал. Через несколько дней санитарный транспорт, на борту которого в числе других находился и бывший профессор Гарвардского университета, возле Барбадоса был торпедирован американской подводной лодкой «Стилхэт» и затонул вместе со всеми ранеными. Глава 9. «И кто вы такие будете?» Оконные стекла мелко подрагивали от орудийной канонады. Подтянув резервы, янки контратаковали, стремясь отбить Кингстон и сбросить русский десант в море. «Дежавю», — подумал Павел, — «история повторяется. Как бы нам опять не оказаться в камере, которая затем будет разрушена попаданием авиабомбы, а нас вытащит из-под развалин американские солдаты. И кто вы такие будете?» — не слишком ласково спросил офицер с погонами капитана. В знаках различия русской армии Павел разбирался, хотя его несколько удивило, что при такой разнице в ходе исторических событий многие мелочи в реальности копии остались без изменений. Но это и радовало. Значит, его легенда имела шансы на успех. «Меня зовут Павел Каминский. По отцу я белорус, но родился здесь, на Ямайке. Мой отец, Сергей Каминский, он родом из-под Могилева, деревня Зубревичи, во время Первой мировой войны попал в германский плен и не смог вернуться в Россию. Пару лет мыкался по Франции и Англии, потом попал на тростниковые плантации сюда, на Ямайку. Здесь он встретил мою мать, и здесь же я и появился на свет. Мать умерла, когда я был совсем еще не смышленыш, а батя устроился кочегаром на английское торговое судно, хотел заработать денег, чтобы мы вернулись домой, в Белоруссию. Не вышло. Когда мне было 7 лет, отец не пришел из очередного рейса, и я так и не узнал, что с ним случилось. Меня вырастил и воспитал православный священник, отец Арсений, покинувший Россию после революции и посвятивший жизнь обращению местных негров в истинную веру. Он умер перед войной, а потом я встретил ее. Павел кивнул в сторону Мэрилин. Мы собирались в Англию, но началась война, и мы не уехали. Американцы арестовали нас как подозрительных, а дальше была камера, ожидание расстрела, взрыв и русские солдаты, спасшие нас. Капитан Пронин, начальник особого отдела 17-й штурмовой бригады морской пехоты флота Народной России, слушал внимательно, но по его бесстрастному лицу Павел не мог понять, верит он ему или нет. Зарубежную жизнь Павла проверить трудно, а что касается его белорусских корней, пусть проверяют. Спасибо дядьке Валерию Игнатьевичу, кропотливо и скрупулезно выстроившему генеалогическое дерево рода Каминских с начала 20 века и до начала века 21-го, у него целая стена была заклеена фотографиями, в том числе выцветшими и пожелтевшими, аккуратно соединенных линиями. Мать Павла тоже носила фамилию Каминская, майоровой она стала по мужу, и в этом генеалогическом дереве имелась и фотография Павла, и была там почти неразборчивая фотография прадеда Сергея, сделанная в Могилеве перед уходом молодого мужика Сергея Каминского на фронт империалистической, как тогда говорили, войны. С войны он не вернулся, сгинул без вести, и здесь, в этой реальности, по возрасту он вполне мог быть отцом Павла, рожденного на Ямайке. И еще Павел был благодарен судьбе за то, что у особиста не сразу дошли руки до спасенных из американского застенка, пленных было много, капитан Пронин разыскивал своих агентов, заброшенных в Кингстон, а четверку откопанных доставили в госпиталь, они привели к нему под конвоем автоматчиков, и Пронин узнал о них спустя какое-то время. К тому же американская авиация трижды бомбила Кингстон и залив Кагуэй, где разгружались русские транспорты с войсками, что увеличивало сумятицу и неразбериху. В итоге Павел получил лишние сутки, и сумел использовать это время с толком. В госпитале он познакомился с медсестрой Оксаной. Девушке приглянулся симпатичный вежливый парень, выгодно отличавшийся от грубых бойцов. Все знаки внимания, со стороны которых сводились к щипкам ниже талии и к попыткам прижать миловидную медсестренку в любом углу, и Павел сумел ее разговорить. Теперь он знал о том, что в этом мире нет Советского Союза и гитлеровской Германии, а есть Кайзеррих и Народная Россия, и что они вместе воюют против Соединенных Штатов Америки уже 5 лет. Узнал он в общих чертах и о ходе войны, и о завоевании тевтонами Европы. Некоторые его вопросы приводили Оксану в недоумение. Как это так? Человек не знает самых простых вещей. Однако Павел нашел выход. Виновато улыбаясь, он дотрагивался до своей головы и ссылался на контузию и на свое желание все вспомнить. И прием лже-доцента из «Джентльменов удачи», тут помню, а тут не помню, сработал, тем более что Оксана обрабатывала Павлу его многочисленные ссадины и знала, что он получил сотрясение мозга. Ну и симпатия к нему, растопившие девичье сердце. К Мэрилин в госпитале никто не приставал. После всего пережитого девушка впала в состояние нервного шока и молчала, глядя перед собой. Только однажды, раненый с соседней койки, услышав негромкий разговор Павла с Мэрилин на английском языке, поинтересовался, подозрительно прищурившись: «Она у тебя что, не русская, что ли?» «Англичанка». «А, из дивизии Клайв, они что, тоже высадились?» «Да, вроде того», — уклончиво ответил Павел, досадуя на его любознательность. К счастью, тяжелораненого через 2 часа эвакуировали, а его место заняла обожженная и покалеченная негритянка из местных, попавшая под бомбежку. Политкорректную Мэрилин такая соседка устроила гораздо больше, поскольку раненые морские пехотинцы, и слыхом не слыхавшие о какой-то там политкорректности, посматривали на хорошенькую англичанку с интересом, даже не предполагая, что в другом пространстве времени это будет считаться сексуальным домогательством. А Павел намотал на ус информацию об английской дивизии. «Вот это винегрет исторический», — подумал он. «Это же надо, русские, немцы и англичане вместе воюют против американцев. Апофеоз. В общем, могло быть хуже». «Хорошо», — бесцветным голосом произнес Пронин. «Теперь с девушкой. Я буду спрашивать, а ты переводи слово в слово». Павел предложил свои услуги переводчика при допросе Мэрилин, не слишком уповая на согласие хмурого особиста, но тот, к его удивлению, согласился. А потом Павел понял, в чем дело. Присутствовавший на их допросе тощий лейтенант в очках, тихо сидевший в углу, наверняка владел английским. Капитан надеялся ущучить Павла, поймав его на какой-либо неточности при переводе, допущенной с целью скрыть что-то важное. «Меня зовут Марион Клинчерли. Я англичанка». Девушка держалась на удивление спокойно. «Мы жили здесь, на Ямайке. Мой отец был колониальным чиновником. Он умер во время эпидемии. Я продала дом, и мы с Полом собирались в Англию. Но началась война, и...» Голос Мэрилин очень естественно дрогнул. «Кто-то сообщил американцам, что Пол русский, а я англичанка, и нас интернировали как потенциально неблагонадежных». «Молодец, Маринка», — мысленно восхитился Павел. «Так держать». Он понимал, что своим спокойствием Мэрилин во многом обязана ему. Узнав, что они едут на Ямайку, Павел с присущей ему дотошностью постарался узнать как можно больше об этом экзотическом острове, и они вдвоем даже совершили виртуальное путешествие, рассматривая старинные дома Кингстона на мониторе компьютера. Конечно, при тщательной проверке всех деталей, они на чем-нибудь бы попались, но, к счастью, возможностями для такой проверки капитан не располагал. Он не стал узнавать ни адрес дома, который продала сирота, ни уточнять, чем они занимались в течение нескольких лет. Особист был уверен, что на эти вопросы Мэрилин ответит, причем правдоподобно. Пронин вспомнил об английской дивизии «Роберт Клайв», атакующей порт Антония, и решил запросить союзников. У «У тебя родственники в Англии есть?» – спросил он Мэрилин и, получив утвердительный ответ, мысленно ухмыльнулся. «А вот тут мы тебя и проверим». Пронин даже позволил себе проявить великодушие, не будет русский офицер мучить женщину, к тому же еще и контуженную. И со словами «хорошо, отдыхайте» пока прекратил допрос, чем немало удивил Павла, подозревавшего недоброе. Капитан рассуждал просто, бежать им с острова все равно некуда, а причинить какой-то вред они не сумеют, в госпитале слишком много глаз. И к тому же Пронин был достаточно опытным безопасником, он не мог не заметить, что способ, которым американская разведка пыталась внедрить своих агентов в расположение 17-й штурмовой бригады, был выбран далеко не самый лучший. Все четверо могли погибнуть под развалинами. И даже если снаряд был случайным, а замаскированных агентов заперли в камере, чтобы их освободили как узников, в эту схему не укладывалось серьезное огнестрельное ранение одного из них, это уже явный перебор. Значит, Марион Клинчерли и Павел Каминский могли быть теми, за кого они себя выдавали. У Пронина была целая куча других дел, и он ограничился тем, что приказал одному из своих внештатных сотрудников из числа персонала госпиталя последить за всей четверкой, подмечая при этом все мелочи. В отличие от Павла и Мэрилин, державшихся на стороже, Анджела чувствовала себя куда вольготнее. Боясь остаться одна в чужом и незнакомом мире, модель с яростью кошки, у которой отбирают котят, встала на защиту Вована, когда его хотели эвакуировать в тыл, и добилась, чтобы его оставили здесь. Певица приободрилась, но главное, она обрела в госпитале обширную аудиторию благодарных слушателей, завороженно внимавших феерическим рассказам Анджелы о ее нелегкой судьбе. И модель певицы оттянулась по полной, живописуя свое вымышленное прошлое. Если верить ее рассказам, исполненным Анджелой в режиме шоу одного актера, с придыханием, с дрожью в голосе и даже со слезами, ее мать, актриса императорских театров, еще в царские времена выступала с гастролями в Париже, где ее настиг бурный роман с неким знатным французом. Плодом этого романа стала очаровательная девочка, названная Анжеликой, но затем бессовестный французишка бросил мать и дитя на произвол судьбы. Чтобы вырастить дочь, соблазненной и покинутой актрисе пришлось податься в куртизанки, вернуться домой через Европу, охваченную пламенем Первой мировой войны, она не могла, и стоически нести этот тяжкий крест. Девочка выросла, но, увы, наступила на те же грабли, что и ее маман. Юную Анжелику соблазнил какой-то хлыщ, прикинувшийся наследником пиратских сокровищ Ямайки. Так она оказалась на этом острове, где обманщик подло ее бросил, исчезнув в неизвестном направлении. Бедной девушке пришлось пройти через массу лишений и унижений, она пела в портовых кабачках Кингстона, где всяк норовил ее обидеть, и обижали. Как-то раз дело дошло до того, что толпа пьяных негров вознамерилась изнасиловать певицу прямо на сцене, и они бы таки осуществили свои гнусные намерения, если бы не мужественный рыцарь, раскидавший подонков и на руках унесший спасенную красавицу под сень джунглей, где ночные птицы пели им песню любви. Рыцарь стал продюсером певицы и одновременно ее телохранителем, и все бы ничего, но потом началась война, и эти ужасные янки посадили обоих в тюрьму, откуда их вызволили храбрые русские солдаты. Душещипательные истории Анджелы изобиловали подробностями, вгонявшими ее слушателей в шок. Медсестры и раненые понятия не имели, что такое Евровидение, клевый пиар и онлайн-интервью, о которых упоминала увлекшаяся рассказчица. И она не видела, как за ее спиной медсестры, знавшие о ее контузии, с жалостью крутили пальцами у виска, и не знала, что к ней уже прилипло прозвище «Анька Блаженная». Однако Анджелу все-таки слушали, как слушают красивые сказки, и ей этого было достаточно. Вован поправлялся на удивление быстро. Сыграло свою роль и то, что пуля из Томми Гана только вырвала ему клок мяса, не повредив кость, а череп бывшего братка выдержал удар кирпича, оставшись непроломленным. Но Вован оказался еще и достаточно хитер. Перед офицером-особистом, говорившим с ним в госпитале, он изобразил чуть ли не умирающего, с трудом понимавшего, о чем его спрашивают, и не способного отвечать на вопросы. Его оставили в покое, а он, лежа с закрытыми глазами, внимательно слушал рассказы Анджелы и, как потом выяснилось, конструировал свою собственную легенду. Биографию себе он выбрал соответствующую своим склонностям и кучерявому жизненному опыту. Беспризорник, потерявший родителей в лихолетии гражданской войны, голодавший, замерзавший, спутавшийся с ворами и в конце концов пробравшийся тайком на иноземный пароход и уплывший на нем в поисках лучшей доли. Демонстрируя постепенное выздоровление и частичное возвращение памяти, Вован понемногу начал общаться с соседями и на вопросы «Чем ты тут?» «На Ямайке?» «Занимался?» Отвечал так: «Шпану местную держал в кулаке, атаманом у них был, избавляли карманы буржуев от денежных излишков, экспроприировали экспроприаторов. Потом Анку встретил, пересеклись наши стежки-дорожки, и его история находила понимание. Он даже сошелся на коротке с Федором Резуновым, раненым солдатом-десантником, бывшим беспризорником с полууголовным прошлым, с легкой руки которого к бывшему афганцу приклеилось прозвище Вовка Жиган. Они подолгу разговаривали, и бизнесмен из России начала 21 века расспрашивал Резунова об альтернативной народной России середины 20 века, не боясь попасть впросак, ведь по легенде он не был в этой России четверть века и ничего о ней не знал. Шли дни, а на Ямайке и вокруг нее продолжались ожесточенные бои. «Ну, докладай, капитан», — произнес подполковник Мазуров, комиссар 17-й бригады морской пехоты. «Что у нас плохого, а?» По своему хитрому статусу бригадный комиссар прежде всего отвечал за политико-моральное состояние бойцов и командиров. Кто чем дышит, кто о чем говорит. Ну и, конечно, комиссар отвечал за недопущение разного рода поступков, несовместимых с высоким званием народоармейца. С этим в 17-й десантной все было нормально, расправ с пленными и грабежей местного населения отмечено не было. А что касается насилий над женщинами, то воинам армии-освободительницы такой экстрим не требовался. Чернокожие красотки сами пробирались по ночам в солдатские блиндажи и палатки, и вовсе не для того, чтобы резать глотки спящим бойцам, а чтобы дарить им свою пылкую африканскую страсть в обмен на хлеб и тушенку. Однако комиссар, око правящей партии, был еще и куратором особого отдела бригады, и капитан Пронин обязан был время от времени кое о чем ему докладывать. И он сообщил подполковнику Мазурову о людях, извлеченных из-под развалин здания, где размещалась американская контрразведка. «Проверка, произведенная в пределах моих возможностей», — доложил капитан, — «не выявила связи этих людей с американской разведкой. В частности, он зашуршал бумагой, на мой запрос англичане ответили так: капитан Клинчерли, командир роты команда с волонтерской дивизии Роберт Клайв, подтвердил, что на Ямайке у него была кузина по имени Марион, но связь с ней потеряна после начала войны. Капитан Клинчерли рад будет встретиться со своей потерянной родственницей, тем более что он ни разу в жизни ее не видел, но подтвердить ее личность он не сможет по упомянутой причине. То есть англичанка та была, но она это или нет, неизвестно. Хм, глубокомысленно изрек комиссар. Но вообще-то все они очень странные, спасенные эти, продолжал капитан Пронин. В разговорах, как мне докладывали, они несут порой какую-то чушь несусветную, путают общеизвестные события и даты, имена политических деятелей и даже названия государств. Агенты так себя не ведут, скорее всего, это последствия сильной контузии, которую, по заключению врачей, получили все четверо. Вот, он извлек из планшета другую бумагу. Так, сотрясение мозга, частичная амнезия, признаки умственного расстройства. И все-таки есть вероятность того, что они американские шпионы. Этого исключить нельзя. Так расстреляй их втихаря, спокойно предложил подполковник, и дело с концом. Нет человека, нет проблемы, спишем на случайную бомбу. А то они еще сыпанут в котел с кашей какой-нибудь отравы, что весь госпиталь по нос проберет. Подобная идея уже приходила в светлую голову начальника особого отдела, но он не спешил притворять ее в жизнь, имея на то веские причины. Во-первых, камбрик, полковник Кавун, взял к себе Павла переводчиком. Переводчиков, знакомых с американским сленгом, в бригаде остро не хватало, а личный толмач камбрига был убит американским снайпером при штурме Кингстона. «Это парень», — заявил камбрик, проверив Павла, — «говорит по-английски лучше, чем я по-русски, и вообще нравится он мне, на сына моего похож». А полковник Кавун Норовым был крут, и ссориться с ним капитану Пронину совсем не хотелось. «Шило в мешке не утаишь». И если всплывет, что к внезапному исчезновению спасенных причастен особый отдел. А во-вторых, фронтовики никогда не испытывали особой любви к секуристам всех мастей, а вот Анджела благодаря своей яркой внешности, сказкам Шахерезады и песенкам, никем ранее не слышанным, уже успела снискать популярность. На войне пули летают со всех сторон, капитан Пронин хотел стать майором Прониным, а не остаться в братской могиле на Ямайке. Однако для подполковника Мазурова подобные доводы были неубедительными, и Пронин пустил в ход свой основной козырь. Вам, конечно, известен секретный циркуляр о контуженных от 15 мая 43 года, товарищ подполковник, спросил он вкратчиво. Согласно ему, все получившие серьезную контузию с мозговым расстройством, подлежат отправке в Москву, в институт Бехтерева, где проводятся работы по изучению мозга. Работы государственной важности, последние слова Пронин подчеркнул. И если мы их расстреляем, не имея на то достаточных оснований, так отправь их в Москву. Раздраженно бросил бригадный комиссар, досадуя на свою оплошность. Санитарные транспорты отходят чуть не каждый день. Инициатива наказуема, Сидор Матвеевич, ответил капитан. А если там выяснится, что они все-таки враги, что тогда? Кто не доглядел, кто не проявил должной бдительности? Ты да я, да мы с тобой. И светит нам тогда штрафной батальон на Аляске, а там холодно. А санитарный транспорт, его ведь и потопить могут. А ежели эти вроде как русские ценны для нашей науки, то их надо на крейсере отправлять. И поэтому я дал запрос в Москву. Так, мол, и так, и что нам делать? Вот как Москва прикажет, так мы с ними и поступим. И волки будут целы, и овцы сыты. Разумно, подполковник ободрительно кивнул головой. Далеко пойдешь, Пронин, язви тебя в корень. Добро, так и сделаем. Ну, что там у тебя еще? Ожесточенность боев на Ямайке нарастала. Американцы дрались упорно и медленно, очень медленно, шаг за шагом, отступали под натиском континенталов, продвигавшихся вглубь острова. В 20-х числах июня англичане вышли на подступы к Аннотта-Бей, русские взяли Эвертон, Линстит и Чипилтон, а гренадеры Кайзера, высадившиеся у Блэк-Ривер, развивали наступление на Мандевилла и Саванна-Ламар. В джунглях ревели моторы танков и рвались снаряды, поражавшие осколками вертлявых обезьян, ничего не знающих о войне людей. В джунглях Ямайки германская авиация, следуя своей обычной тактике, выметала подчистую аэродромы Кубы и Гаити, но завоевание господства в воздухе давалось тевтонам с трудом. Несмотря на количественное и качественное превосходство, американцы перебросили на Кубу большое число самолетов с материка, а новейшие американские истребители «Мустанг» не без успеха противостояли даже реактивным «Ласточкам» Кайзерриха. И каждую ночь разгружались в Монтевабе и Фалмуте корабли «Вашингтонского экспресса», доставлявшие на Ямайку подкрепления и военные грузы. Десантные баржи, быстроходные транспорты и эскадренные миноносцы прорывались сквозь завесы немецких субмарин. На них охотились ночные бомбардировщики-торпедоносцы, выслеживавшие цели по ярким хвостам. Карибское море изобилует светящимися микроорганизмами, и взбитая винтами вода превращается в поток искрящегося жидкого пламени. Но суда шли, и впервые гибель половины из них была признана американцами приемлемыми потерями, при условии, что остальные вагоны Вашингтонского экспресса дойдут по назначению. Однако это были полумеры. Наступление англо-германо-русских войск продолжалось, и американское командование, понимавшее всю стратегическую важность Ямайки, ключа Карибского моря и замка Панамского канала, намеревалось удержать ее любой ценой. Слишком многое было поставлено на карту. С потерей Ямайки создавалась непосредственная угроза Кубе, Эспаньола оказывалась в клещах, а тевтоны получали аэродромы для налетов на североамериканский материк. Этого допустить было нельзя. На Кубу успешно перебрасывались дополнительные дивизии, а к ее берегам подтягивались авианосцы Уснавы. Комитет начальников штабов отдал приказ о начале операции «Бэкфайр», о контрвысадке американских войск на Ямайку, имевшей целью переломить ход битвы за Антильские острова, разгромить армию вторжения континенталов на Ямайке и сбросить ее остатки в залив Кагуэй. Глава 10. Война как она есть. Удар континенталов по Ямайке был неожиданным для американского командования. После падения Пуэрто-Рико наиболее вероятной выглядела высадка Раджеров на Гаити или, если они решат сменить вектор наступления, атака Багамских островов, расположенных в непосредственной близости от восточного побережья США. Учитывалась даже возможность одновременного наступления континенталов на обоих этих направлениях, хотя аналитики Пентагона сомневались, что после тяжелых потерь, понесенных союзниками в апреле, у них хватит сил на подобный дуплет. И данные радиоразведки подтверждали намерение Раджеров нанести удар по Испаньоле. Об этом говорила и концентрация союзных флотов на Малых Антильских островах, и переброска на Пуэрто-Рико новых частей и соединений, в том числе и парашютно-десантного корпуса генерала-студента. Через Атлантику шли и шли конвои с войсками и техникой, а порты Гренадин и Виргинских островов кишели десантными судами. Однако американцы и не подозревали, что на сей раз создатели «Энигмы» их переиграли. Введение немцами новых кодов сделало содержание радиодепеш Хохзея и флотте недоступным для противника, и что половина ценнейшей разведывательной информации, полученной американцами, на самом деле представляет собой чистейшую дезинформацию. В частности, парашютисты студента по-прежнему находились на Тринидаде и даже не собирались ни на какой Пуэрто-Рико. Оживление в зале, начавшееся в конце мая 1944 года, также вроде бы подтверждало нацеленность Раджеров на Гаити. Эспаньола стала мишенью для массированных воздушных налетов германской и русской авиации, интенсивность которых нарастала день ото дня. Над Гаити днем и ночью шли жестокие бои, и большие потери вынудили генерала Брэдли срочно просить авиационных подкреплений. И подкрепления на Гаити перебрасывались, из Кубы, из Багам, из Ямайки, причем не только авиационные. К концу мая 1944 года численность американских войск на Гаити превысила 300 тысяч человек, тогда как на Ямайке их было не более 45 тысяч. Германская авиация усиленно минировала наветренный пролив. Между Багамскими островами и северным побережьем Гаити густо роились подводные лодки континенталов, а у южных берегов Испаньолы появились их тяжелые корабли, обстрелявшие Санто-Доминго. Не оставались без внимания и Багамы, по ним работала дальняя бомбардировочная авиация Кайзер-Риха, а на Кубу и Флориду по ночам падали с черного неба зейфагели. Точность германских ракет, подсвеченных субмаринами, возросла. В Гуантанамо были разрушен ряд береговых сооружений, поврежден плавучий док, а полузатопленный линкор «Массачусетс» получил прямое попадание в надстройку. Возросло и количество ракетных ударов. Линкоры-ракетоносцы «Кайзер-Марине» перезаряжали пусковые шахты прямо в море, принимая морских птиц со специализированных судов снабжения. И только Ямайка оставалась в стороне, ее бомбили так, между делом, и без особого энтузиазма. А между тем приказ о начале операции «Кинжал милосердия», проводимой в рамках операции «Рагнарёк» и предусматривавшей высадку на Ямайку армии вторжения численностью около 100 тысяч человек, поддержанной Хохзеей флотте и союзными флотами, был уже отдан. К концу мая 1944 года Хохзеей флотте имел в своем составе 11 авианосцев, 10 линейных кораблей, 19 крейсеров и около 100 эсминцев, сведенных в 4 ударные авианосные эскадры и 2 эскадры линейных кораблей. Эскадра германских линейных кораблей. Согласно плану операции, Хохзеей флотте разворачивался к юго-востоку от Ямайки, имея целью обеспечить высадку германского десанта и перекрыть выход из Мексиканского залива, откуда мог появиться Уснавы, уничтожение которого по-прежнему оставалось приоритетной задачей. Основной удар по острову должен был нанести русский флот. 3 авианосца, 2 линкора «Слава» и «Севастополь», 6 крейсеров и 22 эсминца. Высадку английских войск прикрывал флот адмирала Роулингса, линкор «Кинг Джордж 5», авианосец «Юникорн», 8 крейсеров и 16 эскадренных миноносцев. Появление американских кораблей из наветренного пролива считалось маловероятным, но если янки осмелятся повторить подвиги Хелси и Элдендорфа, Роулингс и Макаров должны были встретить противника у восточной оконечности Ямайки. Региамарина в операции «Кинжал милосердия» отводилась скромная роль. Авианосец, 5 линкоров, 16 крейсеров и 32 эсминца адмирала Кампиони должны были блокировать Испаньолу и демонстративно обстреливать ее побережье. Пусть бравые моряки Дуче, не без иронии заметил Ридер, утомившиеся в боях, передохнут, изображая из себя шумного клоуна, швыряющего в зрительный зал шутихи и петарды, а возле Ямайки им делать нечего. Итальянские войска также остались на Пуэрто-Рико, тевтоны, привлекая к участию в «Кинжале милосердия» русских и англичан, не собирались делиться добычей еще и с итальянцами. Американский флот к концу мая залезал раны и пополнился отремонтированными и вновь построенными кораблями. К началу июня адмирал Кинг располагал 6 тяжелыми и 4 легкими авианосцами, 4 линейными кораблями, 6 тяжелыми и 11 легкими крейсерами и почти сотни эскадренных миноносцев. Уснавы вновь являл собой внушительную силу, хотя его авиагруппы были укомплектованы не полностью. Американцы ощущали нехватку палубных самолетов и, главное, подготовленных пилотов. Главные силы Уснавы находились в базах восточного побережья Америки, хорошо защищенных и имевших мощную противовоздушную оборону. Адмирал Кинг осторожничал, не желая нести ненужные потери. Намерения противника были неясны, а из Норфолка и других материковых баз американский флот мог с равным успехом и быстро парировать удар как по Багамам, так и по Гаити. О Ямайке, бастионе второй линии обороны, никто даже не задумывался. Американское командование пребывало в неведении вплоть до первых чисел июня, когда огромный флот континенталов пришел в движение. В первом эшелоне десанта на Ямайку высадились 17-я и 19-я штурмовые бригады, в рядах которых было немало ветеранов Исландии и боев за Алеутские острова. 17-я бригада, захватив Портсмут, тут же двинулась на Кингстон, а с другой стороны к столице Ямайки шла 19-я бригада, выбившая американских морских пехотинцев с косы Палисадос и овладевшая Харборвью. Внезапность удара и поддержка крупнокалиберной корабельной артиллерии сделали свое дело. К исходу первого дня высадки Кингстон был взят, а в бухте Портленд высадились части 6-й дивизии армии Народной России, сходу захватившие Олд-Харбор и перекрывшие дорогу резервам Янки, спешно перебрасываемым к Кингстону. Высадка Раджеров на Ямайку. Под грохот морских орудий батальоны английской дивизии Клайв взяли Морант-Бей и Йеллос и развернули наступление на Порт-Антонио, уничтожая по пути американские береговые батареи, простреливавшие Ямайский пролив. 8-я гренадерская дивизия Рейхсвера, получившая боевой опыт еще в ходе операции Зиедрахи, высадилась у Блэк-Ривера и наступала на Санта-Крус. За двое суток на Ямайку было высажено до 60 тысяч солдат и офицеров армии вторжения, а в залив Кагуэй уже входили транспорты с войсками и техникой второго эшелона, доставившие на Ямайку 7-ю и 11-ю русские дивизии и десятки танков 14-й бронетанковой бригады. Контрнаступление американцев захлебнулось. Раджеры продвигались вглубь острова, ломая сопротивление противника.